32 февраль 29. Я пришел тебя спросить, чему научился за это время, ибо воистину не оставлен и не забыт. Надо явить еще терпение малое, ибо уже у предела. Верность соблюдите до конца, ею легче достигнуть. Будешь видеть владыку так же, как иногда видишь самого себя перед собою внутренним оком. А потом и в любое время, когда захочется сосредоточить внимание на далеком и в то же время близком друге. Видеть и слышать — твоя ближайшая задача, нужная для выполнения поручения. Пелену с глаз сниму и печать с ушей. Готовность яви, пусть записи будут плодом собранного опыта. Не осуждать пришел, но дать правильное направление. Оно утеряно. Нам чужд покой безразличия или одурь беспокойства. Ныне идет утверждение нового, непреложного среди меняющегося и незримого среди видимого, света среди тьмы. Трепет готовности каждое мгновение принять новое, пусть будет зовом текущего часа. Посылаю возможности новые. Не пропусти. На экране сознания можно увидеть больше того, что знает мозг. Больше, чем знает мозг. Даю возможность развить внутреннее зрение и видеть оком души. На экране сможешь видеть меня. Это положит конец сомнениям и терзаниям твоим.